Жена и тёща тоже ни о чём не спросили, когда Знаменский быстро прошёл через гостиную. Хрусталь и тот примолк. В этом доме знали, что к чему. А что они знали? Хорошо гнать по так называемому правительственному шоссе, когда сидишь за баранкой Мерседеса. Никто не остановит, хоть ты и едешь с явным превышением скорости. Гаишники как-то стыдливо отворачиваются, встречные машины на всякий случай притормаживают, власть катит. Связи проносятся. Сколько ни толкуй о демократии, а езда без правил все еще удел избранных, которые все еще живут и здравствуют. Избранные, они живучи. Сие заслуживает осуждения, конечно, но все же хорошо гнать по уступчивому шоссе. Это утверждает тебя в собственных глазах, вселяет мужество. И по вечерней Москве так ехал, набираясь мужества, которое он чувствовал, ему может понадобиться и уже очень скоро. А что это такое мужество? Натренироваться на кортах мужеству нельзя, и, подучившись боксу или самбо, ты еще не научился мужеству. Нет, это все не то, не то. Мужеству невозможно подучиться, натренировывая тело, разве что уверенность обретешь. Но уверенность — это не мужество. А что такое мужество? А Широтаев был мужественным. Вот он был мужественным. Напротив центрального рынка, где в эту вечернюю пору было безлюдно и безмашинно, маячила высокая фигура Пети, молодого человека, продрогшего в легкой курточке, заждавшегося девушки, которая почти наверняка не явится, поскольку девушки не очень-то уважают молодых людей, назначающих свидание у рынка. Но, оказывается, вовсе не девушку ожидал этот продрогший молодой человек. Едва поравнялась с ним, притормозив машина, как он шмыгнул в нее, и машина умчалась. Не какая-нибудь там даже «Волга», а блистательно новый «Мерседес». Вот и строй предположения по поводу этих продрогших молодых парней. Москва, что ни говори, загадочный город. Глаз да глаз здесь нужен. Что-то именно такое, возможно, подумал милиционер, давно и сочувственно наблюдавший из глубины бульвара за продрогшим молодым человеком в легкой куртке. Милиционер был тоже молод, и он мог понять своего замерзшего сверстника, по личному опыту зная, как коварны, как неточны московские девушки. Но вот ошибся. Мерседес подхватил этого парня и умчал. На всякий случай молодой милиционер сообщил по рации. Ему нравилось что-то досообщить по рации чудо-ящику этому, что в направлении Трубной площади промчался на недозволенной скорости Мерседес темного, вроде бы вишневого цвета, номер которого из-за решетки не смог разглядеть, и что Мерседес этот у рынка подхватил, принял в себя какого-то парня в спортивной курточке, явно нашего, похоже, трезвого. Вот такие дела. Постовой на Трубной, упустивший миг, когда Мерседес проскочил, поскольку слушал уведомления коллеги, так что номера тоже не записал, в свою очередь передал сообщение по цепочке, что идет через центр темного, вроде бы вишневого цвета Мерседес, принявший в себя у рынка человека в спортивной куртке, и что следует на это обратить надлежащее внимание. Нет, Москва не дремлет, рации работают, и наши молодые милиционеры, чаще всего набранные из лимитчиков, отслуживших в армии сельских пареньков, не зря по выходным смотрят все эти сериалы из жизни итальянских мафиози. Разумеется, у нас всего такого быть не может, но все-таки толкнуть по рации сообщение про мчащийся Мерседес приятно. Бдительность, наблюдательность красят милиционерам. «Что там у тебя стряслось?» — спросил Знаменский, когда Петя плюхнулся рядом с ним на сиденье. «Что за горячка?» «Не горячка, а горячо. Я его вспомнил, круглого, который подкатился к нам сегодня после просмотра. Встал в глазах, промелькнул». «Ну, вспомнил. И что же?» «Он вроде бы и не таился. Сам подкатил, представился. Куда рулить-то?» «Сперва в район метро Бауманская. Там я за баранку сяду. Заглянем к моим ребятишкам сперва, а потом, если старшой согласится нас проводить, покатим в один хитрый домик. Без старшого нас туда не впустят». Вас, потому что чужой, меня, потому что драку там затеял. Я одному серьезному как раз там морду бил».